Сейчас она у его дверей, чудом избежавшая смертной казни, одетая только в плащ его жены. «Идемте», — сурово сказал он, — «вам необходимо согреться». Он помог ей сойти с коня, но едва ноги Мэг коснулись земли, как она рухнула вниз и упала бы, если бы Кейта не поддержал ее. «Эй, кто там?» — крикнул он. «Вот ты!» — это относилось к одному из воинов, с интересом наблюдавшему всю сцену. «Отнеси женщину в дом и попроси миссис Бисетт позаботиться о ней». «Ох, вы добрались благополучно!» — послышался возглас Оливии, прибежавшей в сопровождении собак. «Как себя чувствует Мэг?» «Оливия, как ты ужасно выглядишь!» В голосе Кейта звучало глубокое беспокойство. Он с рук на руки передал Мэг своему солдату и поспешил к дочери. «Ты здорова?» — продолжил он расспрашивать. «Быть может, хоть ты расскажешь толком, что произошло?» Оливия залилась слезами. «Было так ужасно», — говорила она в перерывах между всхлипываниями. «Так страшно! Фиби и Мэг. Их схватили, связали, а я спряталась. Потом их повели на место казни, а оттуда к реке, чтобы... Нет, не могу. Если бы не Брайан, он разогнал толпу». Чем дольше слушал Кейта бессвязный рассказ дочери, тем в большую ярость приходил. Как? Его жену связали? Ей грозило испытание иглой? Никогда еще Фиби не видела его в таком бешенстве. Это пугало ее, было неприятно. «Пожалуйста, милорд, не сейчас», — сказала она. «Потом поговорим обо всем. Я не так долго была связана. Оливия сумела меня освободить. Пойду помогу миссис Бисетт». «Ты никуда не пойдешь, пока я не буду знать все во всех подробностях. Почему на тебя напали?» «Фиби ни в чем не виновата», — заступилась за нее Оливия. «Она была такая храбрая, а связали ее за то, что она защищала Мэг». «Тебя обвинили, что ты защищаешь колдунью?» В его взгляде, направленном на Фиби, пылал гнев. В какое-то мгновение ей показалось, что он готов ударить ее или схватить за плечи и трясти на глазах у всех. «Я говорила вам», — произнесла она со слезами в голосе, — «говорила, если вы ничего не сделаете, чтобы...» «Идем со мной», — приказал он и первым направился к входной двери. Она двинулась за ним. Он молча проследовал до двери в кабинет, отворил ее и пропустил Фиби вперед. Ярость в нем не утихла. Это было видно потому, с каким треском он захлопнул дверь за собой. «Итак, что скажешь?» — процедил он, направляясь к большому столу. «Могу только повторить то, что уже говорила. Это должно было случиться. Мэг несправедливо обвинили. Сплетни пошли по всей деревне. А викарий подлил масло в огонь». Голос Фиби дрожал, но не от страха, а от волнения и негодования. «Если бы вы раньше прислушались к моим словам, вместо того, чтобы просто рассуждать о законе и о моих недостойных знакомствах, ничего бы не случилось». Она поднесла руку к горлу.